Глава 30. Я открыла дверь в кухню, и лорд Кайс вошел. Касси тотчас склонилась в поклоне, прижимая к груди мою сладко сопящую во сне дочь. Дракон покосился в ее сторону и как можно осторожнее прошел мимо. Смотри-ка, какой внимательный мэр у Клавинса, побоялся разбудить девочку. «А это вам плюсик в карму, лорд Кайс», — подумала я и тихо сказала. «Ну вот, видите, лорд Кайс, помещение довольно большое, но, кстати, тоже требует ремонта. Да и...» — я обвела рукой комнату, забыв о вечно спадающем вороте. Конечно, проклятый вырез тотчас превратился в глубокое декольте. Дракон, который как раз повернулся ко мне, неожиданно сглотнул и отвел глаза. «Ну вот, Дашка, ты опять умудрилась смутить мэра». Неожиданно в груди поднялась такая вот теплая и вообще даже горячая волна, которая поторопилась спуститься ниже и еще. И вот тут я вдруг почувствовала тех самых пресловутых бабочек, которые машут крылышками в животе. Они врали книжки-то. Бабочки безжалостно порхали, я чувствовала себя дура-дурой, не зная, что с этим делать. Как-то это все не вовремя, да и... Жар кинулся мне в лицо, и я тотчас подхватила сползающий вырез. «Да когда же, наконец, у меня будет нормальное платье, боже ж мой! А то драконова маменька на меня такой взор кинула, когда в дом вошла. Вот точно еще посчитает, что я таким образом завлекаю ее сына. Очень надо, кстати. Да у меня после бывшего мужа одно желание — от всяких драконов держаться подальше. У моего бывшего там, в другом мире, была похожая родительница. Зоя Павловна, прости господи, всегда была уверена, что ее сынок достоин лучшего. А уж когда узнала, что у меня не может быть детей, тем более полностью утвердилась в своем мнении. После этих так неожиданно всплывших воспоминаний бабочки в животе нехотя успокоились, и я, наконец, выдохнула, поняв, что все это время почти не дышала. Как только в обморок не свалилась. Кадык у дракона дернулся, и он ответил неожиданно севшим голосом. «Вы совершенно правы, леди Дейзи. Я займусь вопросом обустройства немедленно». И синеглазый мэр, посмотрев на меня потемневшим взглядом, быстро вышел из кухни. «Ой, леди Дейзи!» — прошептала горничная. «Вы ему так понравились!» Я нахмурилась. «Не говори глупостей, Касси!» «Простите, леди!» — послушно ответила горничная. «Но это никакие не глупости, а самая настоящая правда!» Я хмыкнула, приходя в себя. «Вот что такое-то? Когда дракона рядом нет, я чувствую себя уверенно и вообще в своей тарелке. А стоит ему появиться, так чувствую себя последней дурочкой. Наверное, это из-за платья. Ведь и на портальной станции я была оборванка-оборванкой, завязанной узлом-подолом. А тут явилась во всей красе, будто специально выставляя свои прелести на показ. Да, точно, именно поэтому. А вот как дракон сейчас сюда свой сундук переправит, так я сразу же переоденусь и буду чувствовать себя нормальным человеком, нормальной девушкой, тьфу ты, драконицей». Неожиданно прямо в воздухе возник солидный окованный по углам сундук, который завис прямо над столом. Я ахнула. «А если он сейчас свалится прямо на стол? Оттого только щепки полетят. Это же опасно!» «Касси, бегом за дверь!» — скомандовала я, и горничная мигом бросилась бежать. Я следом. Но дверь тут же распахнулась, и если Касси каким-то волшебным образом успела шарахнуться в сторону, то я с разбега воткнулась головой прямо в грудь синеглазого мэра. Мужчина замер и, кажется, даже дышать перестал. Или нет? Вовсе он не перестал дышать. Наоборот, его дыхание стало частым, а сам он неожиданно напрягся и прохрипел. «Простите мою неловкость, леди Дейзи». «Боже мой, какие мы галантные!» Я тут с разбегу ему чуть дыхалку не сбила, а он такие вот слова. Похоже, не все драконы таковы, как лорд Шармей». «Вы тут ни при чем, лорд. Это мне нужно было быть внимательней», — заявила я, пряча глаза и отворачиваясь. «Потому что бабочки в животе, которые вроде угомонились, принялись вовсю махать крылышками, намекая... Да на всякое такое намекая, от которого мне держаться подальше надо». При телепортации произошел сбой, и Стазис-Ларь не прибыл, начал вдруг объясняться дракон, и тот, наконец, оторвал от меня свои глаза и увидел этот свой ларь, который все еще парил над столом. «А он не упадет на стол?» — почему-то прошептала я. «Шрес!» — прошипел синеглазый мэр и нахмурился. «Сейчас все поправим, леди Дейзи, не беспокойтесь», — сказал он решительно и сделал незаметный пас рукой. И ларь, весу в котором было 200 килограмм, не меньше, повинуясь этому жесту, поплыл, вот прямо взял и поплыл по воздуху и медленно и аккуратно приземлился на пол. «Уф! Касси, отбой!» — облегченно вздохнув, сказала я. Лорд Кайс быстро подошел к сундуку и коснулся рукой крышки. Крышка стала медленно открываться. Синеглазый мэр повернулся ко мне и сказал, сдувая с лица выбившуюся из хвоста прядку. «Леди Дейзи, разрешите выложить продукты на стол мне или сами посмотрите, что тут есть?» Я неловко улыбнулась. «Знаете, лорд Кайс, я понимаю, что лучше всего это сделать мне, как хозяйке, но вы что-то говорили о платьях. Мне, ну, вы понимаете, нужно переодеться». Мужчина хмыкнул и вдруг выдал. «Не сказал бы, что это платье так уж плохо на вас сидит». Я захлопала глазами и опять покраснела. «Сейчас от злости точно. Ничего себе намеки пошли». «Я считаю иначе, лорд Кайс», — как можно более холодно ответила я. «Так где же они?» «Прошу вас». Противный дракон опять хмыкнул и показал на сундук. «Подойдите, они тут». Я, гордо выпрямившись и запретив себе краснеть, как дурочка, направилась к сундуку. «Все, что смог найти», — вдруг извиняющимся тоном сказал мужчина. «Возможно, они не самой последней модели, но в Клавенсе дамы носят подобное». Я наклонилась и увидела в одном из отделений аккуратно сложенное платье. «Ой, да тут их всего парочка, а учитывая, что я кормлю, этого маловато будет, но не в моем положении проявлять недовольство». «Благодарю, лорд Кайс», — сказала я и стала их доставать. Достала одно, светло-зелёное, с серебристой отделкой, потянулась за другим, темно-бордового цвета. «Вот это самое подходящее будет для кормящей мамы. Пятна от молока не так будут заметны». Достала оба, и тут с удивлением увидела, что на месте этих платьев тотчас появились еще. Мои брови поползли наверх. Лорд Кайс довольно усмехнулся. Немного доработал конструкцию. Включил опцию автоматического пополнения. Я ахнула. «Лорд Кайс, это гениально!» Лицо мужчины просияло. «Прошу меня извинить», — тут же сказала я и, ухватив на всякий случай еще и третье платье, поторопилась выйти. «Упс, выйти-то я вышла, но куда дальше идти?» Я посмотрела наверх, на второй этаж, куда вела довольно крутая лестница. «Ну что же, все равно я собиралась сделать это сегодня. Посмотрим, что там на втором этаже». Надеюсь, что хоть одна комната и хоть какие-никакие удобства там есть.